иномарк гоняют почти по 200. Действует молниеносно. Пацаны, пацаны, сюда, смотри, смотри. Профессиональные сопровождали соучастники на нескольких машинах. По городу перемещаются на дорогом внедорожнике. Это съемка одной из камер видеонаблюдения. Но никаких зацепок относительно этого угона у полицейских нет. Зато пятый двор, стреляю в упор. Зажпанный двор, стреляю в упор. А на этот двор метит прокурор. Останови меня, двухметровый забор. Зато пятый двор, стреляю в упор. Зажпанный двор, стреляю в упор. А на этот двор метит прокурор. Останови меня, двухметровый забор. Тоже, ты тоже, ты тоже, тоже, ты тоже, ты тоже, тоже, ты тоже, ты тоже. Пацанам поможет тоже, ты тоже, о боже, тоже, ты тоже, ты тоже, тоже, ты тоже, ты тоже. Кто нам поможет? Пацаны на броне своих не сдают. Братишка, не буксуй. Я рядом стою, брат за брата, уверен на строю. Нашим и вашим районам привет передаю. Куда ни шагни, кругом бандиты. Смотри, не моргни, лицо разбито. Спортзалы все битком, делаем упор. Фарту пацанам и на каждый двор. За 105-й двор, стреляю в упор. За шпанный двор, стреляю в упор. А на этот двор метит прокурор. Еще обидишься, на Фоксе пацаны, заряженный комплект. Катаны по кругу, не проникает свет. Дай бог здоровья вам на протяжении долгих лет. Нашим и вашим районам передаю привет. Стартануть бы сейчас, далеко на движ. Уехать повидать, допустим, Париж. Залезть на эту башню или с высоких гор. И повидать районы, и родной свой двор. За 105-й двор, стреляю в упор. Thank you.